Глава 9. Сценарий независимости. Перезагрузка демократии и полный суверенитет. Даже зная, что мир завтра рухнет, я все равно посажу свою яблоню. Мартин Лютер. Дни, когда мы могли полностью положиться на других, частично прошли. Мы, европейцы, должны взять свою судьбу в собственные руки раз и навсегда. Ангела Меркель. Сказано на саммите Большой Семерки в Таурине 28 мая 2017 года. Есть ли у Европы шанс избежать американского кураторства? Так ли оно неотвратимо и необратимо, как мы представили его в предыдущей главе? Другими словами, способна ли Европа избавиться от опеки и вернуть себе полный суверенитет, став свободной, независимой и демократической, к чему якобы стремятся ее правящие элиты? На все эти вопросы можно ответить утвердительно, несмотря на обстоятельства и негативные тенденции, о которых мы говорили выше. В конце концов, будущее никогда не пишется заранее и всегда может произойти немыслимое. История щедра на непредсказуемые повороты. В конце прошлого столетия лишь немногие предвидели столь стремительный развал Советского Союза или столь эффектный подъем Китая. Поэтому можно предположить, что бесхребетная и малодушная Европа, подчиненная интересам Атлантики, которые зачастую не совпадают с ее собственными интересами, найдет в себе силы восстановиться и утвердиться на международной арене. Два условия для преображения Европы. Подобная перезагрузка зависит от двух групп как внешних, так и внутренних факторов. От способности Европы в полной мере сдержать последствия снижения американского влияния или хотя бы смягчить американское влияние за счет выполнения других глобальных обязательств. От способности Европы обновить свои структуры на основе демократических институтов, что воодушевило бы европейский проект, а также обеспечить европейцам противодействие узкому кругу своих элит на пути развития истинной свободы, интересов и благосостояния Европы. Пока влияние США было всеобъемлющим, господствующим и неоспоримым, подъем и развитие независимой Европы было невозможно. Но все изменилось теперь, когда Китай догнал Соединенные Штаты в экономике и американскому мировому порядку бросили вызов новые силы, которые заявили о многополярном мире и намереваются играть в нем свою роль. Напряженность, растущая внутри страны и ее превращение в авторитарную империю, является признаком того, что господство Соединенных Штатов больше не очевидно, а для его сохранения все более необходимым становится насилие. Соединенные Штаты остаются ведущей мировой державой, но теперь невыгодную для них конкуренцию составляет Китай, и в то время как он на подъеме, США идут под уклон. Их абсолютное всевластие продолжает слабеть. В 1960 году на долю США приходилось 40% общемирового волового внутреннего продукта. Сегодня этот показатель снизился до менее 20%. Однако, как точно указал британский историк Пол Кеннеди, именно эволюцию относительной мощи страны необходимо принимать в расчет при определении ее вероятной траектории развития и способности оказывать давление на такие второстепенные союзнические государства, как страны Европы и Японии. Пол Кеннеди подчеркивал, что долгосрочное могущество нации зависит главным образом от масштаба ее экономики и способности финансировать захватнические войны, поддерживать военный бюджет и своих политических союзников в мирное время, а также выдерживать долгосрочные конфликты с соперничающими державами. При этом всегда появляется некий люфт, прежде чем экономическая мощь переходит в политическую силу. В начале 20 века Соединенные Штаты достигли экономического паритета с Великобританией, но потребовалось добраться до конца 40-х годов, потребовалась победа 1945-го, чтобы заставить Британскую империю уступить первенство и суметь навязать миру Pax American в ущерб Pax Britannica. Этот переход означает, что набирающей силы державе, скорее всего, придется ждать десятилетия, пока ее экономическая мощь перерастет в мощь политическую. Это то, что сегодня мы наблюдаем в случае Китая, экономика которого, как мы видели, превзошла экономику США по показателям паритета покупательной способности, однако принятие и признание его политической и военной мощи, несмотря на робкие заявления, вызывающие волны критики в западных СМИ, придется дожидаться много лет. Следует отметить, что Китай проявляет большую стратегическую осмотрительность. В отличие от имперской Германии Вильгельма II, который так не терпелось увидеть, как ее экономическое могущество превращается в политическую силу на мировой арене, что она опрометчиво вступила в Первую мировую войну, Китай предусмотрительно старается не повторить этой ошибки. Заявляя о себе в военном отношении в своем историческом пространстве Гонконг, Китайское море, Тайвань, он благоразумно избегает любой прямой конфронтации с внешними силами и демонстрирует огромное терпение. Китай знает, что время работает на него и использует принципы Сунь-цзы. Все, что нужно сделать, это раздразнить противника и позволить ему махать руками, пока не истечет его время. Относительный спад в Соединенных Штатах открывает новые возможности. Относительный спад американского могущества прикрывается ростом военной, дипломатической, экономической и информационной активности. С тех пор, как ядерное вооружение сделало невозможным прямое столкновение с соперничающей ядерной державой, битва за мировое господство обретает самые разные формы и ведется во всех, кроме ядерной, областях. Поэтому сегодня мы стали свидетелями лавины так называемых гибридных форм ведения войны, включая волны пропаганды и дезинформации. Битва за контроль над событиями стала ключевым вопросом, будь то сохранение глобального лидерства, Соединенные Штаты, его захват или вызов США, Китай, Россия, Ирак. Сражение идет на двух фронтах — в обороне и в нападении. Прежде всего, каждая сторона вынуждена защищаться от пропаганды противника и обеспечивать лояльность собственных граждан, контролируя их доступ к информации. Это то, что Шошана Зубов назвала надзорным капитализмом, что позже выявил Джулиан Ассанж в своих разоблачениях военных преступлений, совершенных Соединенными Штатами, и раскрыл Эдвард Сноуден. Спецслужбы США ведут повальную слежку за своими гражданами и даже за телефонами таких глав государств, как Ангела Меркель. Это вопрос мониторинга, контроля и управления общественным мнением, призванных не допустить свободного проведения любого альтернативного дискурса. Эти надзорные мероприятия приняли тоталитарный оборот, когда в январе 2001 года Дональд Трамп, действующий в тот момент президент США, был подвергнут цензуре и его посты были удалены из социальных сетей. Такое нарушение первой поправки Конституции США, историческое и беспрецедентное по праве свободы слова, то есть посягательство на свободы и демократию в той самой стране, которая якобы ставит их превыше всего. Подобные ограничения свобод яростно осуждаются ведущими СМИ, когда они приписываются Китаю, где свидетельством диктатуры над гражданами служит социальная и кредитная политика. Ее СМИ неустанно осуждают, но полностью игнорируют, когда она проводится так называемыми демократическими правительствами. Что касается наступательных действий, то стратегия США состоит в нападении на противника с помощью массированных кампаний по дезинформации, цель которых — дискредитировать его как во мнении собственного общества, так и в общественном мнении Запада. Средства дезинформации включают легитимацию агрессивных настроений, военных расходов, так называемой гуманитарной интервенции, односторонних экономических санкций, попыток переворота и смены режима. Как правило, США преувеличивают угрозу со стороны стран-конкурентов – России, Китая, Ирана – и обвиняют их, нередко предоставляя фальсифицированные доказательства в предполагаемых нарушениях прав человека. Нарушение прав человека в отношении гонконгских демократов или геноцид синьцзянских уйгуров в Китае или задержание лидера оппозиции Алексея Навального в России неизменно занимают центральное место во всех выпусках новостей. Журналисты, эксперты аналитических центров, университетские профессора, руководители НПО мобилизованы, чтобы неустанно клеймить преступления, совершаемые на полюсе зла, и, что любопытно, молчать, когда дело доходит до преступлений в собственном лагере. При этом все, что оправдывает затраты на борьбу за мировое лидерство, военные расходы, экономические санкции в ущерб себе же и стремление разделить их союзниками, не вызывает у них ничего, кроме одобрения. Влияние американского нарратива ослабевает. Однако этот бурный информационный поток начинает иссякать. Все меньше удается скрывать слабые места американского могущества и возрастающую проблематичность в навязывании своего миропорядка, который все чаще воспринимается как недобросовестный и тоталитарный, хотя долгое время он изображался и даже воспринимался как освободительный. За пределами Запада соответствующие страны приняли защитные меры против западной кибервойны и дезинформации и ввели в действие собственные информационные агентства, такие как Russia Today или CCTV, чтобы, в свою очередь, сражаться с Западом. При этом на Западе возникает все больше вопросов к официальной риторике, распространяемой элитами и ведущими СМИ, о чем свидетельствует расширение таких движений, как «желтые жилеты», сторонники теории заговора, скептики-антипрививочники, движение QAnon и прочие оппозиционеры. Первые сомнения в превосходстве США возникли после 11 сентября 2001 года. Этот день можно считать поворотным моментом восприятия гегемонии США мировым сообществом. Впервые в истории США потерпели впечатляющее поражение на своей территории от рук группы террористов, которые возникли из ниоткуда, без какой-либо государственной поддержки. Эта внезапная уязвимость вызвала шок, который не сумела перечеркнуть ответная агрессия — вторжение в Афганистан и Ирак. Позже произошли другие тревожные события, такие как штурм Капитолия 6 января 2021 года толпой разгневанных участников протестов. Для страны, которая является ведущей демократией в мире и требует верховенства права в политическом устройстве других стран, такие сцены губительны, их не забудут, даже если теперь их замалчивают. Во всяком случае, в СМИ других стран. Можно напомнить и ложь, повторяемую из раза в раз для оправдания необоснованных военных вторжений и агрессивных войн. 78 дней бомбардировки Сербии и преднамеренное нападение на посольство Китая в Белграде в 1999 году, осуществленное силами НАТО под руководством Мадлен Олбрайт и администрации Клинтона под лживым предлогом предотвращения массовых убийств в Сербии, не забудут те, кто от них пострадал. Заявление о том, что в 1990 году иракские солдаты ворвались в кувейтский роддом и выбрасывали младенцев из кроваток, послужившее оправданием начала войны в заливе несколько недель спустя, также оказались грубой ложью. Та же ложь сопровождала и так называемое хранение Саддамом Хусейном оружия массового поражения, что послужило предлогом для вторжения в Ирак в 2003 году. Вторжение в Афганистан в сентябре 2001 года, вопреки согласию Талибана, движение, деятельность которого запрещена на территории Российской Федерации, экстрадировать Усаму бен Ладена, если подтвердится его участие в терактах 11 сентября, тоже было насквозь фальшиво. Что касается разрушения Ливии и убийства Муаммара Каддафи, то и они проводились с навязчивой логикой лжи. Хиллари Клинтон и Барак Обама позволили авиации НАТО бомбить Сирию, несмотря на то, что Совет Безопасности разрешил им лишь контролировать воздушное пространство на основании того, что были обнаружены места массовых захоронений, которых никогда не было, и танковая колонна, которой тоже никогда не было, готова совершить массовые убийства гражданского населения. Чуть позже вторжение в Сирию было осуществлено по той же модели лжи, призванной оправдать бомбардировку, направленную против законного сирийского правительства. Официальная пропаганда провела вброс ложной информации о повстанцах, представленных как угнетенные сирийцы, жаждущие демократии, хотя на самом деле это были группировки фанатиков наподобие Аль-Каиды, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, назначенной ответственной за теракты 9 сентября, и вероятные химатаки, происхождение которых якобы выясняют осведомители ОЗХО. Это лишь несколько примеров, которые демонстрируют, что войны, развязанные Имперской Республикой за последние десятилетия, были спровоцированы доказанной ложью. Пропагандисты говорят, что ложь, повторенная тысячу раз, в конце концов открывает путь к цели, ради которой она была сказана. Возможно, они правы. Однако постоянно тиражируемая ложь обычно подрывает авторитет того, кто ее распространяет. Это относится и к вмешательству США в выборы в странах третьего мира. Лицемерие обвинения России во вмешательстве в выборы США 2016 года на фоне неоднократных посягательств США на демократические процессы в других странах абсолютно очевидно со стороны, хотя о нем не трубят СМИ, почему оно и остается без внимания большой части забывчивых американцев. Выборы в России в 1996 году, например, были искажены мошенническим содействием США Борису Ельцину. Содействие это воспел в свое время журнал «Тайм». Для ровного счета стоит вспомнить переворот на Украине в 2014 году с целью свержения президента Януковича и незаконный захват власти правыми в Боливии, несмотря на победу левой партии Эво Моралеса на выборах в 2019 году. Соединенные Штаты умеют разрушать, но в построении мира терпят одну неудачу за другой. Подобные маневры, даже если они замалчиваются ведущими западными СМИ, сильно подрывают авторитет Соединенных Штатов как демократической державы, приверженной соблюдению прав человека, как у информированного меньшинства западного мира, так и за пределами Запада. Неспособность добиваться мира также играет против Соединенных Штатов. Прославляя свою победу в холодной войне, согласно Джорджу Бушу, с распавшимся Советским Союзом, Америка на самом деле никогда не умела выигрывать войны с решительным противником. Она умела одолевать слабых неприятелей. Гренада в 1983 году, Панама в 1989-1990 годах, но подтвердила свою неспособность выигрывать в сложных войнах. Фиаско в Сомали, Ливане, Афганистане, не говоря уже об установлении мира. Тем самым Соединенные Штаты представили доказательства того, что умеют разрушать Сомали, Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия, но не способны построить мир ни при каких обстоятельствах. Каждое вооруженное вторжение вело к продолжительному уничтожению соответствующей страны. Как показала Вьетнамская война, Соединенные Штаты застряли в ловушке своего менталитета Дикого Запада в стратегии сражения ковбоев с индейцами. При всем техническом и технологическом превосходстве конница США развязывает войну, стреляет во все, что движется, убивает всех подряд, включая женщин и детей, и возвращается в форт, придав огню лагерь противника. Просто беспилотники и крылатые ракеты заменили пулеметы Гатлинга. Вьетнамская война еще не закончилась, когда министр обороны Роберт Макнамара признал, что США проиграли ее, не сумев добиться доверия вьетнамского народа. Вопрос национального строительства. По сути, Соединенные Штаты стали жертвой своего технологического превосходства. Это превосходство помогает США победить в войне, но не позволяет им построить мир. В другой стране техническое превосходство быстро превращается в самонадеянность. Оно ловит зазнавшегося победителя в свой капкан и не позволяет ему оценить реальное положение дел. Желание любой ценой установить демократию и права человека, если это действительно цель, а не предлог, оборачивается против самих же поборников, создавая впечатление игнорирования и отрицания национальных ценностей и традиций. А тот факт, что Соединенные Штаты ставят на руководящие посты представителей местной олигархии, немногочисленные, американизированные, но коррумпированные и ненавидимые народом, дискредитирует их еще больше. В то же время Китай не стремится изменять страны, с которыми взаимодействует. Он приспосабливается к их культуре, религии, языку, политической системе и работает как с демократическими режимами, так и с военными диктатурами. Поэтому после 20 лет войны Афганистан окажется в том же положении, в каком он был в 2001 году, когда им управлял Талибан, движение, запрещенное в России. Затраты на войны в Афганистане, Ираке, Сирии, Пакистане, составив с 2001 года до конца 2019 года 6,4 триллиона долларов, привели к катастрофическим результатам. Сирия сегодня обречена на голод, как перед этим Ирак. То же самое касается Венесуэлы и Кубы, жертв неумолимой экономической блокады. Ливия как никогда страдает от раскола, вооруженных столкновений между группировками и дезинтеграции государства, совершенно как Сомали после вмешательства в 1993 году. В Грузии и на Украине поддержка антироссийских режимов не привела к существенному улучшению ситуации ни в экономике, ни в развитии демократии, несмотря на миллиарды вложений. Украина, столкнувшись после Майдана с коррупцией и неэффективным управлением, превратилась в беднейшую страну Европы, а ее руководство сближается со все более агрессивно настроенным национализмом в надежде сохранить остатки легитимности. Эти явные и беспрестанные провалы не укрепляют мощь США ни во мнении мирового сообщества, ни в глазах Европы. Множество примеров действий и поступков вызывает растущее недоверие союзников к великому американскому покровителю и воодушевляет его противников. Решение президента Обамы совершить стратегический поворот в сторону Азии, брутально усиленное президентом Трампом, также шокировало европейцев. Заостряя внимание на Китае и, похоже, отказываясь от Европы, расширяя экономические санкции и повышая ответные таможенные пошлины не только для считающихся враждебными стран, таких как Иран, Россия или Китай, но и для европейских компаний, США вынудили европейцев усомниться в эффективности и целесообразности их альянса с Америкой. Доверие к НАТО рухнуло с ростом озабоченности по поводу необходимости сохранять конкурентоспособность европейских экономик перед лицом таможенных пошлин, экономических санкций и конкуренции со стороны цифровых гигантов, производителей оружия, а также и рисков, связанных с энергообеспечением. Что касается обороны, то решение США не возобновлять договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности РСМД с Россией и разместить ракеты с ядерными боеголовками в Польше и Румынии также может обеспокоить Европу. Мы помним, как в 1980-х граждане Европы повсеместно протестовали против размещения американских ракет «Першинг» в Германии, зная о том, что в случае ядерного конфликта с Россией они первыми будут уничтожены. Все это вынуждает европейцев проявлять больше бдительности. Утешительные заявления, сделанные новой администрацией Байдена в первые месяцы вступления в должность о безусловной поддержке Украины в противоборстве с Россией, вряд ли их убедят. Европейцы продолжат наблюдать за санкциями США и торговать с Россией и Китаем. США рады повторить холодную войну в Европе. Помимо привычных заверений в дружбе, в Европе звучит мнение, что США стремятся изолировать Китай, просто возобновив холодную войну с тем, чтобы свернуть нынешнюю российскую власть по образцу успешного свержения советской власти в 90-е годы. Вовлечение Украины в американскую орбиту в 2014 году, похоже, закрепило успех стратегии, разработанной Збигневом Бжезинским и его последователями неоконсерваторами. Маневр очевиден. Как следует из недавнего доклада корпорации RAND, основная задача — втянуть Россию в чрезмерно затратные военные и стратегические противостояния с тем, чтобы вызвать дисбаланс в нынешнем руководстве страны, которое, по мнению Вашингтона, слишком нацелено на отстаивание своих национальных интересов. Денонсация договора по РСМД и других военных договоров предпринята в попытке возобновить гонку вооружений, которая во время правления Рональда Рейгана стала пагубной для Советского Союза. Только вот за это время русские и их китайские союзники выучили урок развала Советов и не собираются наступать на те же грабли. Наоборот, они стремятся обернуть ситуацию против тех, кто ее создал. Поэтому Россия избегает долгов и создает золотовалютные резервы, что делает ее недосягаемой для попыток Запада установить блокаду или шантажировать ее, и в то же время использует санкции США для укрепления имиджа в общественном мнении страны и принимает ответные меры против США и Евросоюза, чтобы развивать новые секторы своей экономики. Китай поступает аналогичным образом. За последние десятилетия экономическими санкциями ни разу не удалось склонить гражданское население к свержению правительства. Ни на Кубе, ни в Венесуэле, России, Иране или Китае. Даже в Ираке правление Саддама Хусейна рухнуло в результате вооруженного вторжения США, а не благодаря тяжелому санкционному режиму. Они даже извлекают определенную выгоду из этого экономического противоборства. Оно позволяет им поднять продуктивность собственного сельского хозяйства, промышленности и производства вооружения. Например, в 2016 году Россия обогнала США как крупнейший в мире производитель пшеницы. В целом Россия и Китай стараются не допустить военно-экономической блокады, которую США стремятся установить, перекрыв им Римленд, морские и береговые территории от Скандинавии до Юго-Восточной Азии через Ближний Восток, по которому проходят основные пути международного транзита товаров и энергоносителей. Теория Римленда, принятая учеными-неоконсерваторами, была разработана британским геополитиком Хелфордом Джоном Маккиндером и получила дальнейшее развитие в работах американского профессора и ученого Николаса Спайкмана в 1942 году. Согласно этой теории, задача морской державы, каковой являются США, контролировать морские и береговые территории, которые окружают Хартленд, часть Евразии, составляющая демографический и экономический центр притяжения планеты. Суть этого учения заключена в формуле «кто контролирует Римленд, контролирует Евразию, кто контролирует Евразию, правит миром». Их стратегия состоит в том, чтобы открыть в блокаде лазейки, сделав ее неэффективной. Чтобы разорвать это кольцо, русские ответили на нападение Грузии на Южную Осетию в 2008 году и вошли в Сирию в 2015. Для них это означает оградить Кавказ от присутствия НАТО и проникновения через монархии Персидского залива при поддержке Запада вооруженных джихадистов. То, что Украина была втянута в орбиту США в 2014 году, в то время как сирийский союзник России был осажден вооруженными и контролируемыми Западом исламистскими повстанцами, стало серьезным ударом для России. Восстановив суверенное правительство Сирии и укрепив свое военное присутствие в сердце ближневосточного Римленда, Россия успешно разорвала звено в цепи блокады, которую США только что замкнули благодаря Майданной революции. Установив эффективные связи по сотрудничеству с Турцией, страной-членом НАТО, Строительство газопровода «Турецкий поток» в обход ограничений, наложенных США на «Южный поток», продажа зенитно-ракетных комплексов С-400, возведение АЭС в Турции. Россия сумела даже расширить эту брешь, минуя наложенные Украиной и Болгарией ограничения и обеспечивая при этом безопасность все еще нестабильной Грузии, проницаемой для действий радикального исламизма, который финансирует Катар и Саудовская Аравия. Аналогичным образом, недавний рост напряженности между Китаем и Индией в Гималаях отражает стремление китайцев открыть путь к Кремлинду через территорию Пакистана. Китай хочет построить пути прямого наземного транзита к Индийскому океану в обход Малакского пролива, строго охраняемого военно-морскими силами США. Запланированы баснословные инвестиции в строительство автострад, железных дорог и портов. В начале 2021 года борьба развернулась в Мьянме, оказавшейся в центре другого конфликта с Западом, который сосредоточился на ситуации с мусульманским меньшинством рохинджа, и после военного переворота в феврале 2021 года в очередной раз поддержал бывшего премьер-министра Аун Сан Су Чжи в противоборстве с военными, которых во что бы то ни стало вынужден поддерживать Китай. Действительно, Китай любой ценой должен сохранять эту третью брешь в южноазиатской части Кремлинда. Примечательно, что вновь принятые Китаем усилия подавить поддерживаемые и раздуваемые Западом протесты в Гонконге и Синьцзяне, репрессии адвокатов-борцов за демократию и геноцид уйгуров занимают первые строчки в западных новостных лентах, и таким образом противостоять Западу указывает на готовность Китая помешать Западу достичь своей цели в подрыве легитимности китайского правительства на его собственной территории. Для Китая вопрос Гонконга и сепаратизма уйгуров жизненно важен, и он не обсуждается. Войны, разорившие весь Ближний Восток от Пакистана до Ливии, Грузию и Украину с начала 2000-х годов, свидетельствуют об изменениях в большой игре, которую в XIX веке Британская империя вела против России, с тем, чтобы обеспечить безопасный путь к Индии, взять ее под контроль и покорить Китай. Новые шелковые пути меняют правила игры. Однако на самом деле сегодня США находятся в куда менее выгодном положении, чем Британия в 30-40-е годы XIX века. Во-первых, потому что США, как мы видели, не развивающаяся, а слабеющая держава. Это Китай занимает сегодня положение набирающей силы державы. И если Китай столкнется с вооруженным нападением, то, как и Россия в этом случае, воспользуется теми преимуществами, что будет отражать его на своей территории, в отличие от США, которые будут вынуждены сражаться за 15 или 20 тысяч миль от своих границ. Несмотря на свое нынешнее технологическое, военное и финансовое превосходство, для США наступит время, когда демонстрация военной силы станет слишком затратной и приведет к финансовым и социальным проблемам в самом сердце американской империи, что уже показал гнев тех, кто голосовал за Дональда Трампа в 2016 году. Любопытно, что Пентагон начинает это понимать. Недавние учения с противостоянием красных китайцев и синих американцев показали, что США проигрывают в любом случае из-за чрезмерной нагрузки и рассредоточения сил. Устойчивый рост военного бюджета США и постоянное увеличение численности военных баз за рубежом позволяют предположить, что опасность перенапряжения и сверхзатрат на военное присутствие угрожает сегодня США больше, чем России или Китаю. Чтобы добиться успеха, России требуется лишь сконцентрировать войска у своих границ, как весной 2021 года у границ с Донбассом, в то время как США должны озаботиться дорогостоящей переброской войск для защиты своих интересов на Украине. Точно так же России нужно лишь несколько миллиардов долларов на производство нового оружия сдерживания, такого как гиперзвуковые ракеты, в то время как США для поддержания своего дальнего военного присутствия требуется тысячи миллиардов долларов. Только создание последнего самолета F-35 при сомнительных результатах обошлось больше, чем в триллион долларов. Именно на экономическом фронте будущее проявится в полной мере. И в этом смысле не факт, что Китай обязательно проиграет. Запущенный в 2013 году проект «Пояса и пути» уже доказал свою состоятельность. В то время как морские пути испытывают давление ВМС США и происходят инциденты, подобные тому, что случилось с контейнеровозом в Суэцком канале, на Евразийском континенте вовсю идет создание сухопутных маршрутов. С 2015 года Китай вкладывал десятки миллиардов в то, чтобы в 2017-2020 годах на 100% увеличить годовые трансконтинентальные железнодорожные грузоперевозки. Теперь тысячи грузовых составов направляются в Европу, пересекая Среднюю Азию, а Россия стремится воспользоваться изменениями климата и открыть новые морские пути в Арктике. И хотя Европа настороженно относится к Китаю и старается ограничить китайские инвестиции на своей территории, ей будет трудно устоять. Китайские рынки также важны и привлекательны для европейских компаний, как европейские рынки для китайского бизнеса. Например, сингапурский экономист и геополитик Кишор Махубани считает, что США слишком недооценивают Китай. Все тот же комплекс превосходства. Махубани уверен, что через 10 лет китайский рынок будет значительно больше рынка США. Как и лауреат Нобелевской премии Джозеф Штиглиц и американский журналист Мартин Вульф, Махубани считает, что США выходит из демократии и переходит к авторитарной плутократии. Между тем, Китай успешно преобразовал свою единственную коммунистическую партию в меритократию, способную привлекать и отбирать лучшие умы страны. То, что Китай успешно справился с кризисом, вызванным COVID-19, тогда как Европа и США погрузились в хаос, усугубило разрыв между Китаем и Западом. Если бы компании Германии начали закупать больше американского сжиженного газа по путям более длинным и менее безопасным, чем газопровод с Россией, то германской промышленности и европейской конкурентоспособности пришел бы конец. Немцы это прекрасно поняли, при том, что они подчинены США и невосприимчивы к политическим аттракционам Китая. Поэтому, поддерживая агрессивную антироссийскую риторику в связи с Донбассом, делами Скрипалей и Навального, они умывают руки, когда дело доходит до принесения своей экономики на жертвенный алтарь трансатлантической дружбы. Подъем Китая открывает возможности Европе. Как мы видим, ситуация в Европе меняется. Одна только масса народонаселения Китая будоражит Европу и постепенно выводит ее из-под американского влияния, как планета притягивает спутник, как бы далеко от нее он ни был. Подъем Китая открывает европейцам новые просторы для маневра. Сейчас у власти в Европе все еще поколение времен Холодной войны, и антироссийский реваншизм все еще силен, как и недоверие по отношению к Китаю. Но как только новое поколение, не пережившее Холодную войну, придет к власти и поймет, что прошлые обиды его не касаются и стоят на пути экономического и политического освобождения Европы, все может быстро измениться. И высока вероятность, что в США ставки станут менее привлекательными. Характерно, что весной 2021 года решением нескольких восточноевропейских стран, в прошлом находившихся под влиянием Советского Союза, был нарушен запрет на закупку российской вакцины «Спутник Ви» для борьбы с пандемией. Впервые с 1991 года Венгрия, Словакия, Австрия и даже Бавария повернулись спиной к Брюсселю и вступились за Россию. Франция, Польша и страны Балтии делают все возможное, чтобы не допустить признания российской вакцины Европейским агентством лекарственных средств. Но каким бы ни был окончательный ответ, лазейка уже открыта. Возможность прагматичного сотрудничества с Россией в Европе больше не табу. Еще год назад такое решение и представить было невозможно. Тот же прагматизм подтолкнул Грецию к продаже Афинского порта Китаю, а Венгрию — к соглашению на проект в 1 400 000 000 строительства крупнейшего в Европе кампуса китайского Фуданьского университета. Это еще один признак того, что сегодня некоторые европейцы понимают, что могут проявлять больше гибкости, ничем не рискуя, и что естественное предназначение Европы — служить мостом или арбитром между США и российско-китайским евразийским блоком. Как Швейцария могла бы вдохновить Европу? Как отделаться от неудобного друга? В этом плане интересен швейцарский опыт. Мы видели, как после поражения Наполеона просвещенная часть швейцарской элиты воспользовалась обстоятельствами и приступила к созданию крупнейшего национального проекта. Проект заключался в том, чтобы сосредоточиться на народе и демократии, а не аристократии и олигархии, корыстных, непатриотичных и переменчивых социальных слоях. Швейцарские элиты согласились уступить, а не удерживать власть и благосостояние в своих руках с помощью внешних сил. Сегодня ничто не мешает Европе сделать то же самое, используя подъем Китая в качестве рычага, чтобы мирно уравновесить груз США и укрепить свою стратегическую самостоятельность. 200 лет назад, когда возникли проблемы, аналогичные тем, с которыми Европа столкнулась сегодня в связи с США, Китаем, Россией, глобальным изменением климата, переходом на другие источники энергии, крошечная Швейцария сумела освободиться от покровительства и вмешательства окружавших ее великих держав — Франции, Австро-Венгрии и Германской империи. В 1815 году при поддержке Великобритании и России она смогла создать собственный демократический и независимый путь и, столкнувшись с вызовами индустриализации, модернизировать аграрную экономику. Она сумела достичь этого, сыграв на соперничестве трех супердержав, каждая из которых стремилась подчинить ее себе. Швейцария воспользовалась этим соперничеством для развития своих демократических институтов, в свою очередь позволивших ей путем всенародного голосования укрепить независимость. Что касается сегодняшней Европы, то соотношение сил изменилось, поскольку международные отношения носят глобальный характер, и число участников значительно возросло. Однако условия для создания третьего пути остались прежними. Мы говорим о становлении современной Швейцарии в XIX веке, когда она во многом была подчинена господству Франции, в эпоху монархии и особенно во время правления Наполеона, и Австро-Венгрии в период между 1815 и 1848 годом. Независимость и нейтралитет современной Швейцарии во многом скомпрометированы ее стремлением сблизиться с Евросоюзом в области экономики и любой ценой договориться с НАТО в сфере обороны и разведки. Сохранились лишь институты прямой демократии. Только под давлением широких народных масс правящие элиты Швейцарии были вынуждены ограничить свои глобалистские амбиции, потому что народ Швейцарии все еще дорожит своей политической и экономической независимостью и соблюдением нейтралитета. Однако регулярно делаются попытки ограничить или обойти эти права. Так, программа сотрудничества с НАТО «Партнерство ради мира» позволяет ВВС Швейцарии участвовать в учениях в Норвегии, стране-члене НАТО, без всякого народного мандата. На это можно возразить, что Европе трудно плыть против течения и делать ставку на демократию, в то время как Китай предпочел автократию, опирающуюся на всесилие государства и единственную партию, а США претерпевает все более выраженное преобразование в сторону олигархии и авторитаризма. Однако история Швейцарии показывает, что контекст не мешает третьей стране сделать демократический выбор. Швейцария сделала этот выбор в период с 1815 по 1874 год, когда все окружавшие ее мощные державы были монархиями или деспотиями. И помешать этому, несмотря на их сопротивление, не смогли ни монархическая Франция, ни имперская и реакционная Австро-Венгрия, ни самодержавная Россия и Пруссия. Обстоятельства для такого выбора сегодня более благоприятны, чем в то время, когда его сделала Швейцария. Так как США продолжают проповедовать крестовый поход демократии в защиту свободы и прав человека, европейцам нужно лишь поймать их на слове. Создание демократической, суверенной и независимой федеральной Европы стало бы безупречным проектом, абсолютно созвучным официальной идеологии Запада. На него постоянно ссылаются, но им ни разу не воспользовались. В заключение следует отметить, что вскоре к границам Европы подступит третья мощная растущая держава — Африка. Народонаселение Африки растет последние десятилетия и к концу нынешнего столетия превысит численность населения Европы в 4 или 5 раз. При этом экономика целого ряда африканских стран слабеет. В ближайшие десятилетия значение этого совершенно недооцененного континента будет возрастать. Для Европы Африка представляет собой как угрозу вследствие различий уровня жизни, которые вызывают нежелательные потоки мигрантов, так и широкие возможности. Новые рынки, ресурсы, источник рабочей силы вблизи ее границ способствуют таким образом дальнейшему расширению стратегического пространства Европы и свободы в области политики, что позволит ей избегать китайско-российско-американского противостояния. Рассмотрим на примере Швейцарии, каким образом и при каких внутренних условиях эта программа могла бы осуществиться в Европе. С точки зрения Брюсселя, Вашингтона или Пекина, швейцарская модель может лишь вызвать улыбку. Как мелкая и незначительная Швейцария может служить примером для великой Европы? Как 8 миллионов швейцарцев могут вдохновить 500 миллионов европейцев с их сложной и дорогостоящей политической системой? Ответ. Дело не в сравнении и не в том, чтобы копировать швейцарские институты, создавая будущие федеративные государства Европы. Дело в том, чтобы исследовать данный случай и выработать метод определения принципов действия. Мы не собираемся отрицать того, что размер имеет значение, но он играет второстепенную роль. Не будем забывать и о том, что в завтрашнем мире, столкнувшись с Азией с 5 миллиардами жителей и Африкой с населением 2-3 миллиарда человек, в цифровом выражении Европа вскоре окажется такой же незначительной, как Швейцария 200 лет назад. Не будет преувеличением сказать, что значение Швейцарии немаловажно. Несмотря на все недостатки, она сумела создать особую, подлинно демократическую и довольно эффективную федеративную систему для решения внутренних, религиозных, этнических, культурных или социальных конфликтов. Эта система держится на трех столпах. Принцип федеративной организации, при которой каждый штат, кантон, равноправен другим, независимо от размеров его площади и величины населения. Коллегиальное управление с обязательным сотрудничеством в решении основных политически чувствительных вопросов. Принцип разрешения конфликтов на основе права народа на инициативу и референдум. Любое меньшинство может запросить решение большинства посредством референдума или предложить закон посредством народной инициативы. Такие предложения редко набирали всенародное большинство, однако благодаря вызванному общенациональному обсуждению в законодательство неоднократно вносились изменения в их пользу. Именно изобретение и внедрение этой системы необходимо детально изучить, чтобы понять, каким образом можно было бы построить Европу как независимую, суверенную и функциональную демократическую федерацию. У Европы, как мы видели во второй части книги, уже был опыт заключения соглашений и ведения переговоров о компромиссах. Благодаря этому достижению и новому геополитическому контексту нельзя считать невозможным ее преобразование в демократическое, независимое и суверенное федеративное государство.